На самом деле Катя в душе тихо радовалась краху его комсомольской карьеры. Ведь именно из-за райкомовского образа жизни тогда, в первый раз, чуть было не распалась их семья. Конечно, не обошлось тут без ревности, ибо вокруг райкома вели социально активные, а потому вдвойне опасные девицы. Но главная причина заключалась в другом. Комсомольские работники в те времена пили так, словно имели про запас несколько сменных комплектов печени и почек. Комплект, между тем, был один единственный. И многие друзья Олега, оставшиеся на комсомольском поприще, вышли из строя гораздо раньше, чем молодой инвалид Павка Корчагин, вынесший на своих плечах, между прочим, революцию, гражданскую войну и борьбу с разрухой. «Неприятно, конечно, но не трагедия», — приободрила Катя несчастного супруга. «А что же тогда трагедия?» «В 5 классе у одного родителя обе руки кузнечным прессом отдавило. Это трагедия». Трудоустроили Олега по тогдашнему щадящему обычаю совсем неплохо. Он стал заместителем начальника отдела в Альдебаране, солидном засекреченном институте, работавшем на космос. Но прежде чем уйти в науку, Башмаков еще долго сидел в своем райкомовском кабинете, ожидая, пока, согласно тогдашним китайским церемониям, его освободит от занимаемой должности пленум. Телефоны молчали, инструкторы за ценными указаниями не врывались в кабинет, серьезных бумаг на подпись не приносили. Иногда просили подмахнуть какой-нибудь юбилейный адрес комсомольцу 20-х годов, на всякий случай продолжавшему скрывать свое знакомство с давно уж реабилитированным генсеком Косарёвым. Но даже такие пустячные бумаги заносили лишь в том случае, если секретари и остальные завотделами отсутствовали. Обиднее же всего было, когда члены бюро райкома, с которыми столько выпито и спето, собираясь на заседание, проходили мимо его кабинета с таким видом, словно за дверью давно уже находится мертвое тело, а труповозка все никак не доедет. И обида эта осталась навсегда. А через полгода Башмаков получил из Астрахани заказное письмо. В него было вложено его райкомовское удостоверение. Армейский дружок сообщал, что жена, делая генеральную уборку, нашла документ за диваном. Смешно сказать, окажись эта жалкая книжица с золотым тиснением у Башмакова в поезде, и жизнь его могла сложиться совсем иначе. Хотя, если разобраться, ну, встретил бы он перестройку, а тем более 91-й, каким-нибудь портай Геноссы. И что в этом хорошего? Когда подули теплые ветры обновления, и из разных щелей наружу полезли, шевеля усами свободолюбцы, пострадавшие от прежнего режима, Башмаков тоже поначалу собирался потребовать реабилитации. Но два обстоятельства остановили его. Во-первых, во время многотысячного митинга на Манежной Олег увидел среди демораторов толстенького кротообразного профессора, кумира прекраснодушных тогдашних бузатеров. Этот профессор одновременно с Олегом получал своего строгача за то, что брал взятки с абитуриентов и аспирантов. Правда, исключительно хорошим коньяком, деликатесными закусками и стройматериалами для дачи. Они сидели в коридоре, ожидая вызова на парткомиссию, и будущий кумир, словно репетируя оправдательную речь, бормотал: «То, что вы, товарищи, по недоразумению считаете взяткой, на самом деле общепринятый во всем цивилизованном мире гонорар за дополнительные консультации». А во-вторых, на телевидении появился неопрятный истерический политкомментатор, специализировавшийся на разоблачениях номенклатурных мерзостей. Когда Олег был зав. Отделом, разоблачитель работал методистом районного пионерского штаба, и его с позором выгнали из комсомола за, как бы это помягче выразиться, непедагогические приставания к красногалстучному мальчуганству. Два этих факта настолько поразили Олега, что реабилитации он требовать не стал. Ну и не стал по тогдашней моде жечь свой партбилет, а оставил его лежать там, где и положено. В большой коробке из-под сливочного печенья вместе с просроченными гарантийными талонами, старыми расчетными книжками, злополучным райкомовским удостоверением и прочими необязательными документами.